Глава 19. Он сильно обжегся. Так случалось всякий раз, когда он слишком выматывался. Помощник хотел обработать рану, и он сдался, молча протянув руку. У него не было сил ни на жалобы, ни на боль. Мотор закипел. Он выпал в осадок, вышел из строя. Он не опасен. Он вернулся домой, покачиваясь. Завел будильник, понимая, что иначе проспит до утра. Разулся, не развязывая шнурков, и рухнул на кровать, сложив руки крестом на груди. Ладонь так сильно дергала, что он застонал от боли, прежде чем погрузиться в сон. Он спал уже час, когда Камилла, так легко могла ступать только она, пришла к нему во сне. Ну надо же, какая несправедливость! Он не успел разглядеть, была ли на ней одежда. Она лежала на нем, прижимаясь бедрами, животом, плечами. «Листофея, сейчас я тебя изнасилую», — шептала она ему в самое ухо. Он улыбался во сне. Во-первых, сон ему нравился, и потом ему было щекотно. «Да, покончим с этим раз и навсегда. Я изнасилую тебя, по крайней мере, у меня будет прекрасный повод тебя обнять. Главное, не шевелись. Будешь отбиваться, и я тебя придушу, мальчик мой». Он хотел сжаться в комочек и закопаться в простыню, чтобы, не дай бог, не проснуться. Но кто-то удерживал его за запястье. Боль была реальной, и он осознал, что это не сон. Раз больно, значит и счастье настоящее. Уперевшись ладонями в его ладони, Камилла почувствовала, что рука перевязана. «Больно? Да. Тем лучше». Она начала двигаться. Он тоже. «Тихо, тихо, тихо», — рассердилась она, — «я сама все сделаю». Она разорвала зубами пакетик, надела на Франка резинку, обняла за шею, оседлала и положила его руки себе на талию. Сделав несколько движений, она вцепилась ему в плечи, выгнула спину и задохнулась в беззвучном оргазме. «Уже?» — немного разочарованно спросил он. «Да». «О, я была слишком голодна». Франк обнял ее за спину. «Прости», — добавила она. «Извинения не принимаются, мадемуазель. Я подам жалобу». «Буду очень рада». «Но не сейчас. Сейчас мне очень хорошо. Не шевелись, умоляю. О, черт!» «Что?» «Я всю тебя перепачкал биофином». «Ну и ладно», — улыбнулась она. «Авось пригодится». Франк закрыл глаза. Он сорвал банк. Заполучил нежную, умную девушку, у которой к тому же есть чувство юмора. «Благодарю тебя, Господи, спасибо. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Они заснули. Натянув на скользко липкие тела простыню, пропитавшуюся ароматом любви и заживления ран.